и повернула ключ, заскрипевший в дверях, казалось, на весь дом. С падающим сердцем она сбежала по железным ступенькам. Двор промелькал под ее ногами. Она очутилась на главной улице, той улице, которую она видела чаще с коляски или с балкона. Было уже совсем светло, но солнце еще не выглянуло из-за Чуркина мыса. Дворники подметали улицу, шли редкие пешеходы, доносились какие-то стуки, свистки и грохот цепей с пристани. Где-то далеко гудел катер. Лена пошла почти бегом и свернула в ближайший переулок. Вначале ей казалось, что каждый встречный подозрительно смотрит на нее. Но, приглядевшись, она поняла, что никому нет дела до нее, и это придало ей бодрости. Когда она пересекла Суйфунскую улицу, взошло солнце, стало тепло. И Леной овладело чувство, похожее на чувство освобождения. На время она даже забыла о конечной цели своего путешествия. Она шла по тем же улицам, по которым ей приходилось и раньше ездить, а изредка и ходить пешком. Но теперь она словно спустилась с верхних этажей на нижние. Интересные, например, люди были ломовые извозчики. Громадные и белозубые, они тарахтели на своих телегах, ели лук с хлебом, заигрывали с идущими на рынок кухарками и дворничихами, подметающими тротуары. А когда попалась навстречу японка с тяжелым узлом белья, звонко стучавшая деревянными сандалиями, они такое отпустили на ее счет. Пожалуй, они побаивались только полицейских, и это сближало их с Леной. За окнами подвальных помещений тоже жили и работали люди. Сапожник в синих очках, сдвинутых на лоб, взмахивал молоточком, но стука не было слышно. Женщина с серебряными волосами крутила швейную машинку. Из выпущенной в оконце трубы вырывался пар и пахло китайской прачечной. Булочник в грязном колпаке грязными руками месил грязное тесто. Чумазый ребенок ползал по столу возле обкусанной ковриги черного хлеба. Две девочки, похожие на белых мышек, клеили гильзы. Босой мальчишка с цыпками на ногах выскочил из ворот и покатил по тротуару железный обруч, ловко направляя его палочкой. Молочница, погромыхивая бидоном, наливала молоко в радужную эмалевую миску, которую держала руками, похожими на камбалы. Стоящая в раскрытых дверях кухарка, несколько розовых капель, упала на ступеньки. Группа корейских женщин в веревочных туфлях перешла дорогу с мешками, полными сверкающих щепок. Лена пересекла Пекинскую улицу, на которой была опиекурильня Вайнштейна. Лена очутилась в китайском квартале. Здесь улочки были теснее. Квартал еще только просыпался. Пахло чесноком, копченой рыбой, древесным углем. Лавочники снимали щиты с окон. У ворот висели бумажные фонарики, похожие на разноцветные цилиндрические гармоники. За стенами кустарных мастерских бренчали жестянщики, медники. Китайские нищие спали, свернувшись у крылечек. Их никто не трогал, и они никого не трогали. На здании китайского театра свисали из подузорных балконов два узких полотнища с жирными черными надписями. Над входом колыхался бумажный отцеревший дракон с выпученными глазами. Лену обогнало несколько гремящих эхом подвод с ломовиками-китайцами. Из-под рогож торчали круглые маслы с красным и синим мясом. Мир, окружавший Лену, был велик и разнообразен, и до краев наполнен человеческой деятельностью. Только когда показались ряды Семеновского базара,